Глаза вспыхнули. Как же ей хотелось схватить кувшин с вином и бросить в голову Лайонела. «Тебе лучше молиться, чтобы Эдуард жил долго. Быть может, с кем-то ты сможешь осуществить задуманное и доставить королю удовольствие, но не со мной». «Хорошо, таков твой выбор. Только помни, что Валиец тоже будет стареть, а для него английская тюрьма — более суровое наказание, чем сама смерть. Я с радостью сообщу ему, что по твоей милости он будет гнить в темнице». Слезы брызнули из глаз девушки при этом жестоком напоминании. Она больше не могла держать себя в руках и упала на колени. Для Моргана тюрьма равносильна смерти. «О нет, Лайонел, сжалься! Для него это все равно, что смерть!» Лайонел смотрел на Изабель, стоявшую перед ним на коленях с опущенной головой. Слезы катились по ее бледным щекам. Взгляд Лайонела скользнул по стройному телу, по блестящим черным волосам под золотисто-голубым беретом. Ему хотелось снять берет, освободить прекрасные волосы и запустить в них пальцы. Он тяжело сглотнул, с трудом подавив вспыхнувшее желание. «Помни, его судьба в твоих руках. Согласись поехать со мной ко двору, и я сегодня же освобожу Валлийца. Все так просто?» Лайонел взял ее за руку и помог подняться. Как ему хотелось заключить ее в объятия. Он был уверен, что Изабель отдастся ему ради спасения Моргана. Кровь прилила у него к чреслам, и Лайонел обрадовался, что был одет в длинный костюм, скрывавший его возбужденную плоть. «Терпение», — напомнил он себе. «После того, как Эдуард, щедро одарив его, наиграется с Изабель и устанет от нее, она все равно останется прекрасной. И тогда он, Лайонел, будет обладать ею». «Я не могу», — прошептала Изабель, слизывая слезы с губ. «Выбор за тобой. Возвращайся в свою комнату и подумай. Если твое мнение изменится, пошли за мной охранника». Лайонел повернулся к ней спиной. Изабель осталась стоять. Слезы слепили ее. Стараясь быть хладнокровным, Лайонел открыл дверь и позвал стражу. Изабель металась по маленькой комнате башни. Если она согласится на условия Лайонела, то Морган обретет свободу. Но тогда возлюбленный станет презирать ее за это решение. Он ненавидит короля Эдуарда, и для него это будет страшным ударом — потерять ее, а потом увидеть при дворе короля Эдуарда. Шли дни. Снег растаял, зазеленела трава. Дженни сказала ей, что в лесу уже расцвели примулы. Да и сама она слышала, как пели птицы, хлопоча в своих гнездах. Как же Морган, должно быть, мечтал оказаться на свободе. Сердце девушки сжималось от горя, когда она думала о его боли и тоске. Но хуже всего было другое. Именно она могла положить этому конец. Но, согласившись с Лайонелом, она бы убила любовь и предала бы любимого Моргана. Лайонел не заглядывал к ней, но Изабель была уверена, что его терпение скоро истощится. Апрель